открывай, и все закончится. Я оставлю тебе все нужные бумаги, и ты будешь чист перед начальством. Такое тебя устраивает? Мне нужно разрешение. Без него я ничего не сделаю». Щелкнула задвижка и громко клацнул друг об друга металл. Открыли маленькое окошко. Соколов ждал этой, поэтому заранее лег на пол и притворился, что он без сознания. «Что это такое?» — возмущенно спросил вояка. «Вы заморили моего обвиняемого до смерти?» Послышались звуки возни, и молодой громко позвал врача. Через минуту по каменному полу застучали тяжелые каблуки. Наконец, в замке загрохотал ключ, и дверь камеры распахнулась. Внутрь прошли твое. Соколова хорошенько тряхнули и начали грубо осматривать. «Обморок?» — спросил грубый женский голос. «Мне нужно осмотреть глаза. Запрещено снимать повязку», — воскликнул молодой. «Да он же в отключке», — раздраженно сказала врач. И наглядно продемонстрировала, подняв руку Соколова и резко отпустив ее. Та безвольно упала. «Видите? Полная отключка», — торжествующе произнесла она. «Тогда ладно, но быстро», — торопливо произнес молодой с тяжелым вздохом. «Так, я и собираюсь сделать». Ее пальцы без тени деликатности приподняли повязку, и в тот же самый момент глаза Соколова распахнулись. «Ты подчиняешься мне», — сказал он. «Я подчиняюсь тебе», — растеряв былую грубость, — проговорила врач. Она оказалась крупной женщиной с могучими плечами и длинной косой, закрученной на макушке. «Что, простите, вы сказали?» Молодой офицер, которому на вид едва стукнуло 25, удивленно посмотрел на лежащего Соколова. «Что, он же не в обморок? Ты подчиняешься мне, я подчиняюсь вам», — послушно сказал он. «Что прикажете?» «Да вы там, что, белины объелись?» — взревел вояка. Он стоял дальше всех и за спиной врача не мог видеть взгляда Соколова. «Со мной все очень плохо, необходима госпитализация», — прошептал Степан, глядя в блеклые глаза врача. «Карету скорой помощи сюда», — крикнула врач, сурово сдвинув брови к переносице, и поднялась с колен. «Ему необходима госпитализация». Соколов уже успел закрыть глаза и продолжал лежать, изо всех сил изображая глубокий обморок. «Не в мою смену», — завопил вояка, понимая, что заключенный вот-вот вырвется из его рук. «Он должен поехать со мной, в любом состоянии. Хотите, чтобы он помер прямо на пороге вашей службы, Игорь Дмитриевич? Что ж, бумажки вам потом писать, тогда вы поедете с ним. Вот еще, нашли дурочку, мне за такое не платят». «Подождите», — вмешался молодой, — «его вообще нельзя никуда увозить. Распоряжение начальника особого отдела, он опасный маг». «Чушь какая», — отмахнулась врач и обернулась на своего пациента. «Обычный человек, ни капли маги. Юрочка, ну что вы в самом деле? Мы вашего мага можем наручниками к койке пристегнуть, никуда он не сбежит». По коридору раздались отчетливые шаги двух человек. «Анна Санна, носилки», — прогремело на всю камеру. «Поднимайте его и увозите», — скомандовала врачиха. В четыре руки Соколова быстро переложили на носилки, но вынести из камеры не смогли, потому что Степан поднялся и оглядел всех собравшихся, а затем начал говорить. «До самого императорского дворца я ехал сам не свой. Как в военном управлении умудрились отпустить Соколова, я же четко сказал, что этого делать нельзя. Я выругался и стукнул кулаком в мягкое сиденье. Легче не стало. Я слепо смотрел в окно на пролетающие мимо деревья. Кажется, почти доехали». Встряхнувшись, я подхватил бумаги и приготовился выходить. Внутри клокотала злость, и я всеми силами ее сдерживал. Не хватало еще вспыхнуть перед императором. Карета плавно остановилась у парадного входа во дворец. Я легко спрыгнул со ступенек и отправился на первый в жизни рабочий прием. Шел по коридорам, в очередной раз поражаясь царящей здесь суете. Но все же я с первого раза нашел нужный кабинет. Однако кое-что на пути меня все-таки задержало. Я увидел Гласса, который беседовал со знакомым мне человеком. Я его видел в свите императора. Глянув на часы и убедившись, что у меня еще есть время до приема, я решительным шагом направился в их сторону. «Доброе утро, господа», — сказал я с улыбкой. «Не помешаю?» «Доброе, коль не шутите, ваше высочество», — отозвался незнакомец раньше барона. «Мы не были представлены друг другу. Мое имя Лазарев Петр Петрович». Мы пожали друг другу руки, и я с интересом его рассматривал. Моложавый мужчина, жилистый, наверняка хороший боец, но при этом холеное лицо, взгляд острый, но ему далеко до того, как на меня тогда смотрел император. «Рад знакомству», — я поклонился и сразу же обернулся к Глассу. «Вы позволите на пару слов?» Извинившись перед Петром Петровичем, барон отошел со мной к окну. Вся его показная доброжелательность тут же исчезла. «Что вы себе позволяете, Владимир Иванович?» – тихо спросил он. «Скажите, а были ли дополнительные распоряжения относительно заключенного Соколова?» Я проигнорировал его вопрос. «Это того мага разума, наслышано в вашей стычке?» «Нет, не было», – изумился он. «А что случилось? Отпустили его?» – зло проговорил я и показал Глассу письмо. «Странно», – он покрутил в руках конверт. «Почему о таком вам сообщает дежурный офицер, а не старший?» «Думаю, Степан Николаевич умудрился сбежать. Как же вы это допустили?» С прищуром спросил барон. Я с трудом удержал лицо, чтобы не вздернуть брови от такого вопроса. «Меня повысили, я теперь отвечаю за всех в военном управлении. Приятно слышать». Глаз скривился и ничего не ответил. В этот момент выглянул секретарь и поманил меня за собой. Не прощаясь с бароном, наш разговор с ним еще не закончен, я прошел в кабинет и приготовился ждать. «Аркадий Семенович со свитой будут через пару минут», — сказал старик и уселся за стол сбоку от меня. Я отложил бумаги, которые не выпускал из рук, и откинулся на спинку стула. Переживаний не было, я был полностью готов. «Его императорское величество, Романовский Аркадий Семенович», — выкрикнул знакомый мне усач. Я поднялся, жадно следя за тем, как в кабинет входит император. Признаться честно, я снова ожидал видений, но этого не случилось. Он просто зашел, сел за роскошный стол и внимательно меня оглядел. За его спиной застыли два охранника. Спустя несколько мгновений, к нам присоединился и уже знакомый мне Лазарев. «Владимир Иванович Герман», — сказал он, — «рад вас видеть. Надеюсь, вы с хорошими новостями». Я коротко и по делу изложил ему сведения, которые удалось собрать мне и моей команде. Про новых магов, которые пусть и неохотно, но все равно приходят в приемную. «А как ведут себя эти люди?» — спросил император. «По-разному, ваше императорское величество. К сожалению, часто приходит выразить свое несогласие. Однако мои сотрудники всячески стараются привлечь их на нашу сторону. Я слышал, что ходят слухи о том, что вы достаточно жестки в методах таких привлечений», — вдруг сказал Лазарев. Император вопросительно посмотрел на меня, и я улыбнулся. «Да, говорят, что я убийца, палач, и обожаю пытать магов. Но мне даже интересно найти источник этих сведений». «То есть, это все неправда?» — с улыбкой спросил Петр Петрович. «Рад вас расстроить. Прошу меня простить», — снова начал он, — «но я краем уха услышал, что сегодня у вас из-под стражи выпустили опасного мага. Так ли это?» «В настоящее время все обстоятельства выясняются», — ответил я. «И что это за маг?» — заинтересованно спросил император. «Соколов Степан Николаевич, маг разума. По предварительным данным, он замешан в финансовых аферах, воздействовал на умы предпринимателей и заставлял подписывать их невыгодные договоры. Весьма неприятное обстоятельство», — нахмурился император и посмотрел на Лазарева. «Из финансовой канцелярии что-то про это говорили?» Тот покачал головой и добавил, что он все выяснит. «Сейчас люди не сильно любят магов», — обронил император. «Что вы делаете для улучшения ситуации с этой стороны?» «Я и моя команда совершили учебный выезд на пожар вместе с пожарным депо Ковалева. Совместными действиями удалось спасти кошку и большую часть имущества». «Вы собираетесь на каждый пожар так ездить?» — рассмеялся Лазарев. «Отнюдь. Думаю, набрать достаточное количество молодых водников и распределить их по депо. Интересно, и, как думаете, их примут?» — с сомнением спросил император. «А вот здесь, конечно, возникают сложности. Люди очень не любят магов. Даже всех действий исследовательского центра не хватает, чтобы переломить общее настроение. И что вы предлагаете? Вы, как император», — я посмотрел Аркадию Семеновичу в глаза, — «можете на глазах у всех пожать руку магу. Это неслыханно», — встрял Лазарев. «Мне нравится эта идея», — император с укором посмотрел на него. «Почему нет? Кто, как не я, может так поступить? И кому вы предлагаете жать руку?» — скривился Лазарев. «Вам? Нет», — покачал я головой. «У меня есть два огневика, три воздушника, водник и маг жизни. Я предлагаю именно водника. Он бывший сотрудник пожарного депо, его знают люди». «Почему же он бывший?» — поднял брови император. «Начальник депо выставил его, узнав, что он маг», — печально сказал я. «Боюсь, в этом виноват я и моя команда». «Не самая хорошая новость», — кивнул Аркадий Семенович и хлопнул по столу. «Решено. На первом осеннем балу будет историческое рукопожатие. Подготовьте морально вашего водника. На него будут смотреть абсолютно все. Тогда я дополнительно прошу увеличить охрану и добавить в нее моих ребят, инкогнито. Боитесь за их сохранность? Во дворце лучшие бойцы, усмехнулся Лазарев. А против магов у них есть защита, уточнил я. Сколько на прием потенциально может явиться тех, кто против способности или за них? Реакция может быть любой. После рукопожатия возникнет реакция. Сначала положительная, а потом моего мага могут ликвидировать, едва он покинет прием. Какая опасная ситуация? Лазарев повернулся к императору. Аркадий Семенович, я против этой затеи. Это небезопасно для вас. И что ты предлагаешь? Отсиживаться, когда в стране люди с вилами начнут идти против магов, а я буду сидеть на троне ровно? Мы так никогда не решим этот вопрос. Он повернулся ко мне. Владимир Иванович, что вам еще может потребоваться для увеличения количества вашей команды? Маги пока неохотно идут на контакт, пожал я плечами. Надеюсь, ситуация после приема изменится. Будем смотреть по обстоятельствам. А как вам в военном управлении? Все ли в порядке? Я ощутил, что это вопрос с подвохом. Он был в курсе моей стычки с комендантом. Нет ничего такого, что я не мог бы решить. Кулаками? С улыбкой спросил Лазарев. Если перед вами стоит маг разума, то лучше всего сразу его вырубить, не дожидаясь, когда он проникнет в вашу голову. Надо же, я ошибся. Он имел в виду Соколова. Петр Петрович, а как бы вы поступили? Прищурился император, застав своего советника врасплох, и близко бы не подошел, натянуто ответил он. Что ж, давайте подведем итог, вздохнул император. Осенний бал состоится во вторую субботу месяца, все уже подготовлено. Выделим время ближе к концу мероприятия для вашего водника. У него есть хороший портной, думаю, с этим мы справимся, кивнул я. Хорошо. Приглашение для вас и вашей команды я вышлю в военное управление. Спасибо, ваше императорское величество. Посмотрим, что из этого выйдет. Хорошего дня, и до следующего вторника. Он поднялся и вышел из кабинета вместе с охраной, оставив меня с Лазаревым и секретарем. Впрочем, последний, закончив строчить, поклонился и тоже выскочил. Вы же понимаете, что ходите по острой грани, вдруг спросил Лазарев. Это неслыханно. Дружба людей и магов. Еще неизвестно, кто пострадает сильнее всего. А на кого бы вы поставили? Посмотрев ему в глаза, спросил я. На себя, конечно. Он немного помолчал и вдруг посмотрел на меня внимательно и спросил. Как думаете, Владимир Иванович, вам не тесно в вашей должности? Хотите предложить мне повышение? Лазарев не ответил, а поднялся, коротко кивнул и вышел в боковую дверь, за которой скрылся император, а я воспользовался основной. В холле Гласса уже не было, и я решил не задерживаться в этом хаосе и суете ни на минуту больше положенного. Меня ждала моя команда. Они были в курсе сегодняшнего приема и жаждали узнать, что сказал сам император. Да и мне хотелось с ними обсудить идею с рукопожатием. В любом случае не волить не буду. Стычки и конфликты мне на осеннем балу не нужны. От мыслей об организации своих людей для такого торжества я перескочил на справедливое замечание Аркадия Семеновича по поводу хорошего ателье. Здесь мне будет нужна консультация Лерчика. То место, где мне шили мундиры, не совсем подходило по профилю. Хотя я бы еще раз взглянул на их рекламные буклеты. Зря, что ли, они мне их прислали. Почти у самых дверей меня остановил один из охранников и вежливо попросил подождать. И буквально через мгновение ко мне выскочил мальчишка в форме посыльного и передал тонкий конверт. Поблагодарив его, я запрыгнул в ожидающую меня карету и приказал следовать до военного управления. У меня уже руки чесались разобраться с побегом Соколова. Пока думал о маге, развернул письмо и знатно обалдел, увидев одну короткую строчку, написанную ровным каллиграфическим почерком. Жаль, что подписи не было. Я повернулся к окну, но перед моими глазами все так же стояли несколько слов. Будьте осторожны, на вас объявлена охота. Глава 15. Послание заставило меня задуматься. Кто мне угрожает и почему это известно человеку из императорского дворца? Я внимательно осмотрел записку. Плотная, дорогая бумага, с водяными знаками. Уверенный и аккуратный почерк. Человек, который это писал, не торопился и был спокоен. Секретарь, наиболее вероятно, он мог услышать какой-то разговор, но какой ему смысл предупреждать меня? Еще оставался Лазарев. С одной стороны, он вел себя пренебрежительно. Я видел, что он не верит в мою затею с рукопожатием, и в то же время, его вопрос про должность совсем не вписывался в эту картину. Но он мог преследовать личные цели, не связанные с этой охотой. Исключать его из списка нельзя было. Император? Нет, маловероятно. Он сказал бы это мне в лично. Что ж, придется быть в разы внимательнее и постоянно наблюдать за ситуацией. Понять бы, кто объявил охоту. Маги, люди, все сразу. Я скривился, бумажками такую угрозу не ликвидировать. Что же остается? Делать свою работу и делать ее хорошо. Эгерман, я или погулять вышел. Если кто-то за мной охотится, то я буду только рад встрече. Столкновение с Соколовым научило меня быть осторожнее, но это совсем не значит, что я терпеливо буду сидеть и ждать. Наоборот, я сделаю так, чтобы охотник превратился в жертву. Военное управление встретило меня непривычной тишиной. Ни одного новобранца, ни одного нервного юноши со стопкой анкет, ни офицеров с докладами. Даже Светочка, и та отсутствовала. Именно ее пустой стол меня взбудоражил сильнее всего. Я-то привык считать, что Светлана к нему привязана. Я с трудом нашел дежурного, который сидел в своем крохотном кабинете и заполнял отчеты. «Ваше высочество!» Молодой офицер вскочил и вытянулся по стойке смирно. С ним мы познакомились совсем недавно. Лихой парень, любящий подраться, но при этом ответственный и скрупулезный. До сих пор не могу понять, как все это в нем сочетается. Именно благодаря этим качествам, он уже месяц практически не вылезает из дежурки. Его умение вести документацию всегда было на высшем уровне, как и умение найти себе неприятности за пределами управления. Говорят, он со всей душой умеет работать кулаками и с бумагами. «Здравствуй, Юрий, опять дежуришь?» – спросил я, приветственно кивнув ему. «Подскажи, куда все подевались? Никого не могу найти, никак не могу знать», – бодро выкрикнул он. Я внимательно посмотрел на него. Добрался ли до Юрия Соколов, а если и да, то как это выяснить? Ладно, зайдем с другой стороны. Я вытащил письмо, которое я получил с утра, и показал дежурному. «Ты писал?» Он удивленно моргнул, начал разглядывать бумагу и вдруг захихикал. Я с трудом сдержался, чтобы не выругаться, ведь смех без причины – признак работы мага разума. Тряхнув дежурного, я посмотрел ему в глаза и жестко спросил, что именно он тебе приказал. «Уведомить вас», – моргнув, ответил Юрий. «Он все еще здесь?» «Никак нет, ваше высочество. Никакого Соколова на территории здания нет. Я не мог себе позволить поверить ему. Соколов не простит мне удара в лицо и одиночную камеру. В этом я был уверен. Поэтому запросил ключ от хранилища медальонов. В голове уже начинал складываться план действий. Время шло на секунды. Если Соколов все еще в здании, то любой, абсолютно любой человек, мог оказаться в его власти. И не приведи святые наместники, разумник задумал дурное. Дежурный без вопросов отдал мне ключ, не переставая хихикать. Зараза, разозлился я на Соколова. Едва я это подумал, как почувствовал за спиной движение. Юрий, до этого спокойно стоявший, выхватил короткий кинжал и с широкой улыбкой бросился на меня. Игра началась. Завопил он и тут же застыл живой статуей. Магия меня сегодня не подвела. Соколов, придушу, подумал я, плотно закрывая дверь дежурки и поворачивая ключ в замке. Так и я, и Юрий будем в безопасности. Один есть. Но сколько еще осталось? И все ли хотят меня убить? Я не мог накрыть куполом все управления без посоха. А он остался в замке. Я снова от души выругался, но в тот же момент понял, что можно останавливать время отдельно в каждом кабинете. Так, я смогу сохранить резерв и буду готов к неожиданностям. В то же время бросаться на амбразуру я не собирался, и поэтому после того, как забрал медальоны, я отправился в сторону тренировочного зала. Мне нужна моя команда. Пока шел по пустым коридорам, думал о странном совпадении. Едва я получил записку про охоту, то на меня стали нападать люди. Я тряхнул головой. Нет, эти события никак не связаны. Охоту могли начать из-за моего желания избежать конфликта между людьми и магами, а разумник выступал в роли обиженного, страстно желающего отомстить мага. Мне кажется, что он совсем не связан с происходящими событиями стычки двух сообществ. Я нашел ребят в зале, где они усиленно отрабатывали заклинания и даже не были в курсе, что Соколов улизнул из-под охраны. И слава святым наместникам, они не набросились на меня, едва увидели. Что прикажете? Они с готовностью выстроились передо мной. Действуем сообща, вперед не лезем, здание не громим, магию используем по минимуму. Они расстроенно вздохнули, но я еще не закончил и вытащил из кармана медальоны. Это для вас, я раздал их каждому. Зачем они нам? Удивленно спросил Артем, разглядывая отблески света в сфере. сожмите в руках и направьте в них немного силы», — с улыбкой сказал я. «Так, я буду уверен, что сил вам хватит». Маги удивленно переглянулись и вдруг застыли с открытыми ртами. «Как такое возможно? Почему мы до сих пор о таком не знали?» Левков смотрел на медальон и не верил своим глазам. «Моя сила увеличилась. Я даже смог увидеть человека за стеной. Я повернул голову туда, куда и он. Там, один, да», — кивнул он. «Что нам делать? Они охотятся только за мной. Так что вот какой у меня план. Святослав находит людей, но я вхожу первый, проверяю, есть ли заклинание на сотруднике, останавливаю время, а вы меня прикрываете. Но я могу заставить человека заснуть», — тихо сказал Левков, подойдя ко мне ближе. «Или остановить его сердце». «Святослав, это крайние меры», — ответил я и задумчиво посмотрел на него. «И мне очень интересно знать, почему ты предложил именно этот вариант». Левков побледнел, сжал челюсти и дернул подбородком. «Поговорим с тобой позже, когда это все закончится, хорошо», — предложил я, оглядывая остальных. «Я видел, что они жаждут найти Соколова и намять ему бока, но их безопасность для меня превыше всего. Не забывайте, он маг разума и может скрываться где угодно», — громко сказал я. «И еще он может заморочить голову, лишь посмотрев вам в глаза, или вовсе покинул здание, оставив мне кучу сюрпризов. А что потом будет с теми, кто хочет вас убить?» — спросил Дмитрий Уколов. «Можно как-то снять с них заклинание Соколова? Скорее всего, нужен другой маг разума», — пожал я плечами. «Разберемся с этим позже. Тогда может вам совсем туда не ходить?» — осторожно спросил Артем. «И сидеть в уголочке и ждать, пока вы будете меня спасать? Серьезно?» — я покачал головой. «Со вчерашнего дня он копит злобу. Нам нужно узнать, как далеко он зашел. На нашу сторону нам его не перетащить, и придется действовать жестко, пока не пострадали другие. Плюс еще одна возможность поработать единой командой», — я глянул на притихшего Гаврилова. Тот кивнул и сжал кулаки. «Да, тут ему не тушение пожаров. Я видел, что он чувствует себя не в своей тарелке. Ничего, привыкнет». «Тогда пошли», — ответом мне стал дружный рев. Я проверил свой медальон и напитал его силой. «Пора. Справа третья дверь», — тихо проговорил Левков, указывая в нужную сторону. «Итак, я открываю, если человек набрасывается на меня, я его останавливаю», — сказал я. «Все понятно?» «Сказано, сделано». Мы решили начать с первого этажа и проверять все помещения, где Левков увидит живых, а уже потом перейти выше. Как я помню, там располагались большие кабинеты важных лиц управления. Их было гораздо меньше. Левков выставил руку вперед, коснулся кончиками пальцев двери и снова кивнул. Здесь он ощутил биение живого сердца. Согласно табличке на стене, мы стояли возле служебной комнаты для секретаря, и я очень рассчитывал там найти Светлану. Отправив Святослава искать дальше вместе с воздушниками и Гавриловым, я поставил Артема за спиной и сосредоточился. Все нужно сделать правильно. Огневики стояли недалеко, готовые в любой момент атаковать. Их глаза сияли. «Доброго дня», — громко сказал я и, наконец, распахнул дверь. «Ваше высочество, а что вы тут делаете?» — удивленно раздалось в ответ. «Вам сюда нельзя». Передо мной, покрасневшая до корней волос, стояла Светлана, тщетно пытаясь прикрыться от моего взгляда платьем на вешалке. Я мгновенно отвернулся и жестом показал, чтобы мои ребята не входили, но при этом не смог отказать себе в удовольствии наблюдать за ее размытым отражением в дверце шкафа. Да и некомфортно было стоять спиной к потенциальному убийце. «Прошу меня извинить», — начал я. «Я обыскиваю здание, так как пропал заключенный, маг разума Соколов. Вы слышали что-нибудь об этом? Да если и сбежал, вы думаете, он прячется здесь у меня под юбками?» — злилась она, к слову, по-настоящему. «Я не мог вас найти и забеспокоился. Вдруг вас взяли в заложники, как самую прекрасную в нашем управлении девушку. Хотелось сгладить неловкость, и в то же время, мне нужно было понять, поработал ли с ней Соколов. ХМ, спасибо, конечно, но я все равно искренне прошу вас покинуть служебное помещение. И если бы тут скрывался маг, я бы точно это запомнила. А я вот искренне хотел, чтобы мы оба не запомнили эту ситуацию». Ее силуэт топнул ножкой и закрутил головой. «Неужели все хорошо? Я должен все равно убедиться, что здесь чисто», — настаивал я. «Разрешите мне осмотреть помещение». «Да вы с ума сошли». Отражение показывало, как Светлана нервно оглядывается, отчаянно прижимая к себе платье. «Как вообще сбежал ваш заключенный из нашей-то тюрьмы?» — вдруг спросила она. «Хотя постойте, помню, как приходил служащий управления правопорядка, спрашивал про какого-то Соколова, и начала смеяться, повторяя фамилию снова и снова. Игра началась», — крикнула она и отбросила платье. Услышав знакомую фразу, я резко обернулся. Светлана стояла в одной нижней рубахе и размахивала здоровенными ножницами, а глаза горели, как два факела. Ее хищный оскал не оставлял повод думать, что она хочет что-то еще помимо, как вонзить свое оружие мне в горло. Эту бы энергию, да в мирное русло. Быстро заморозив ее, я не придумал ничего лучше, как накинуть на нее скатерть, лежащую на столе, так сказать, хоть как-то соблюсти приличие. Надеюсь, она ничего этого не вспомнит, но фигура у нее была потрясающая. «Артем, прошу, очень осторожно, отбери у нее ножницы», — негромко сказал я. В кабинет заглянул воздушник и сразу же покраснел. Он прекрасно понял, почему я не позвал их раньше, а почему сами не отберете. Он так и не зашел, а мялся на пороге. «Я коснусь ее, и она снова придет в движение. Так что, ты вытаскиваешь, а я обновляю заклинание. Давай, смелее. Тебя-то она убить не хочет. Я встану сбоку, чтобы она не запомнила мое лицо», — смущенно пробормотал он. А щеки у него были уже буквально пунцовые. Нам хватило всего полминуты, чтобы забрать ножницы и закрыть дверь на ключ. Выйдя в коридор, я тяжело вздохнул. «Соколов, зараза, точно придушу». Впереди еще было уйма кабинетов и неизвестно сколько людей. Примерно на третьем сотруднике управления я понял, в чем задумка Соколова. Он сделал свою фамилию спусковым крючком. Поэтому в следующее помещение я уже заходил с вопросом, знают ли они эту фамилию. Как показала практика, это работало на 100%. Правда, если они видели перед собой кого-то из магов, то не нападали. Значит, сделали мы логичный вывод, нужно мое присутствие и сказанная фамилия. Хитрый и очень эгоистичный ход, ничего не скажешь. Следующие 2 часа мы нашли еще 5 и справились с ними гораздо быстрее. Однако все это могло затянуться до следующего дня. Я уже начинаю проклинать это здание, в котором, мало того, что 2 этажа, так еще подвалы и небольшие пристройки для прислуги. С другой стороны, меня интересовал другой вопрос: где все люди? По управлению постоянно носились работники, офицеры, новобранцы. Да тут порой шум такой стоял, что уши закладывало. А сейчас гробовая тишина. И при этом мы не знали, находится ли еще здесь Соколов. Он вполне мог уже выйти на улицу, чтобы поездка до замка для меня стала захватывающим приключением, с погонями, угрозами и постоянными нападениями. Тревожил вопросы со снятием заклинания мага. Если мы не найдем решение, я не смогу появляться в управлении, чтобы не нарваться на какую-нибудь уборщицу, которая может прыгнуть на меня из-за угла с черенком от швабры. По спине от такого аж мурашки пробежались. Меня успокаивал тот факт, что активатором агрессии стала фамилия мага. Эдакое оповещение перед атакой. Стараясь не думать о таких последствиях гнева разумника, мы продолжали методично осматривать помещение. Ребята держались молодцом. Первая заминка произошла с сотрудником архива. Мы стали заходить в помещение по двое, и это вылилось в забавный казус. Тщедушный паренек в огромных очках, который, судя по всему, дальше вытянутой руки ничего видел, набросился на огневика, окричал при этом мою фамилию. Перепутал, с кем не бывает. Уколов старший не растерялся, быстро взял в захват и повалил щуплого сотрудника на пол, выбив у него из рук канцелярский нож. И уже выходя из архива, я отправил ребят вперед, а сам задержался. Не мог отказать себе упустить шанс и не посмотреть собственное дело. Искать пришлось долго. Мудреная картотечная система могла привести в ужас кого угодно. Потратил, наверное, 10 минут, пока разобрался. И наградой мне стала объемная папка, перевязанная лентой. Правда, теперь встал вопрос, куда ее деть, пока мы обходим здание. С этим помог Ватрухин, который, как ни странно, не расставался с плоским рюкзаком. И мы пошли дальше. Затем настал тот самый момент, когда Левков в первый раз ошибся. В небольшой подсобке, забитой мебелью, вместо одного человека нас ожидало 2. Узнали мы это не сразу, а только после того, как воздушника Игоря неуклюже сбил усатый рабочий в белом фартуке и поварском колпаке. Да, оказывается, в управлении и столовая была. Вот уж день открытий. Гаврилов почти все время держался в стороне и почти не принимал участия в нашем веселье. Думаю, это связано с тем, что он привык работать с магией, а обезоруживание людей для него было в новинку. Но когда увидел, как Игорь упал на пол, первый побежал спасать воздушника, едва не сбив с ног застывшего столбом Артема. В итоге нападавших мы все-таки скрутили. Левков выглядел весьма озадаченным. Чтобы не допустить такого промаха, он на несколько минут застыл, перенастраивая свое заклинание. Дело пошло быстрее, и теперь он чувствовал себя увереннее. Чем дальше мы шли, тем лучше начинали работать ребята. В какой-то момент у Левкова закончился резерв, и ему остальные отдали свои медальоны. У мага жизни аж глаза загорелись. Пришлось отвести его в сторону. «Святослав, я прекрасно понимаю, что ты сейчас ощущаешь», — осторожно начал я. «Такая сила может свести с ума. Старайся отслеживать все, что в тебе происходит. Это очень важно. Ты меня понимаешь?» Выражение полного шока сменилось нахмуренными бровями. Левков кивнул, а потом поднял голову и слепо огляделся, водя перед собой рукой. Медальоны тихо позвякивали у него в кулаке. Я одобрительно посмотрел на него. Он уже начал использовать свои возможности на полную катушку. И в очередной раз пожалел, что не взял с собой посох. «Ваше высочество, кажется, у нас проблемы», — вдруг сказал он, смотря в стену. «Что ты увидел?» — обеспокоенно спросил я. «Людей, и очень много. Кажется, они собрались в конференц-зале». Глава 16. Мы замерли напротив двойных дверей, и я оглядел магов. Все они были полны решимости идти со мной до конца и побеждать. «Я не знаю, что творится внутри», — сказал я. «Сколько там собралось людей, какое у них оружие, есть ли магические ловушки, не знаю. Готовьтесь к самому недружественному приему. Поэтому очень прошу вас, держитесь за мной». Я не стал им говорить, что мой резерв на пределе. Не хотел их пугать. Я должен выложиться на полную, ведь это моя битва, а они не должны пострадать. «Владимир Иванович», — вдруг сказал Гаврилов, — «мы вас уважаем, как начальника и как чело мага, но мы не согласны стоять в стороне, когда на вас идет охота». Все согласно покивали. У меня внутри стало теплее от его слов. Надо же, он только пришел, а уже сговорился с остальными. Я позволил себе улыбнуться. «Тогда чего ждем? Сегодня конференц-зал, а завтра весь мир», — ответил я. Все напряженно смотрели, как тяжелые створки расходятся в стороны. Мы были полностью готовы, но когда мы зашли, то невольно замерли на пороге. Зал был полон наполовину. Знакомые и незнакомые мне сотрудники сидели, сжавшись в креслах, и даже не обернулись на нас, смотря прямо на сцену с трибуны оратора. Именно там стоял Соколов, но я не спешил обращать на него внимание, а осматривал его пленников. Здесь находились и безусые новобранцы, и люди в штатском, и даже уборщицы. Но больше всего меня беспокоили первые ряды. По ровным спинам и знакам отличия на плечах я вычислил действующих офицеров, и некоторые были при полном параде. А это значит, что при них было оружие. И я очень надеялся, что это будут простые шпаги, а не какие-нибудь пороховые пистоли, которых я еще не видел в этом мире. «Я вижу, князь, вы не спешили на мое представление», — с обидой сказал он и отвесил мне шутовской поклон. Зрители в ответ напряженно захохотали. «Полдня все тут ждем», — меж тем продолжал он, — «а приглашение вы получили еще утром. Нехорошо так поступать», — он пригрозил мне пальцем. «Что же вы молчите, ваше высочество, или мне лучше сказать, ваше магичество?» Зал снова грохнул смехом. Многие утирали слезы, смотря на разумника. Крепко же он их обработал. Кто бы мог подумать, что вместо плененного разумника, меня здесь ждет выступление шута. Лениво ответил я и спокойно прошелся вдоль рядов напрямую к сцене. Мои маги двинулись следом, окруженные тонким временным щитом. Мы прошли всего десяток шагов и замерли у самого последнего ряда. Он и следующий, слава святым наместникам, был пуст. «Вам разве не смешно? А, по-моему, очень. Шутки высшей пробы», — засмеялся Соколов. «Хотя, главное, что им весело, не правда ли?» Очередной поток хохота заставил меня поморщиться. «Вы, как я вижу, с группой поддержки», — не унимался Соколов. «Что они могут нам показать? Танец, хоровое пение, фокусы?» Я внимательно смотрел на него и пытался прикинуть, сколько у него осталось сил. Не мог же он держать столько людей под контролем. Или мог? Встав ближе всех к разумнику, я дополнительно сформировал перед собой защитный экран. Маленький, но сквозь время ни одна сила не пробьется. Это позволило мне смотреть Соколову в глаза и в глубине души наслаждаться его искренним непониманием во взгляде. «Прости, ты что-то сказал?» Я сделал вид, что не расслышал его слов. Я понять не могу, чего ты здесь остался. Мог давно уже, поджав хвост, бежать к границе поселения магов. Лицо Соколова перекосилось. Я наступил на больную мозоль, какая жалость. Степан, зачем тебе все эти люди? Разве это не разговор для нас двоих? Спросил я. Буквально сегодня утром, когда меня пытались забрать в службу правопорядка, я вдруг понял, что люблю публику. Он изобразил шутовской поклон. Без вас, дорогой князь, эта истина для меня навсегда была бы утеряна. Как тебе мои подарки в кабинетах? Вижу, что вы не слишком довольны. Нужно было больше? Что тебе нужно? Я не двигался, а лишь продолжал осматривать пленников. У каждого в руке что-то было. Нож, кинжал, даже трость. По одному я с ними легко справлюсь, но если они навалятся толпой, никакая магия не поможет. Оставить их просто сидеть я тоже не могу. Неизвестно, что задумал Соколов, и когда эта бомба замедленного действия может разрядиться. Кстати, о бомбах, надеюсь, их в управлении никто тайком не хранил. Я хочу привлечь вас на свою сторону, вас и ваших прекрасных коллег. Это будет прекрасным началом для возвышения магов. Вот это пафос, подумал я. Смею предположить, что ты хочешь откусить кусок, который не сможешь проживать. Может, уже покончим с этим представлением и разберемся один на один? Судя по вздувшейся вене на лбу Соколова, он все еще пытался взять меня под контроль. Не на того напал. А я так рассчитывал на грандиозное шоу. Его глаза азартно блеснули, и он поднял руки вверх. Вы только представьте. Люди без способностей против магов. Сенсация. Да, зачем представлять? Давайте сразу начнем. И хлопнул в ладоши. Я напряженно замер и активировал магию. С крайнего места третьего ряда встал незнакомый мне мужчина. Военная выправка, скупые и плавные движения. Несмотря на его возраст, без магии я бы не рискнул встать против него на ринге. Давайте я его усыплю, проговорил Левков, встав за плечом. Я могу подпалить ему штаны, встрял Уколов. Могу сделать так, что он поскользнется, добавил Гаврилов. Сбить с толку атакой ветра, отозвался с улыбкой Артем. Соколов не успокоится, пока не достанет меня, наклонив голову, сказал я. Держитесь пока в стороне, копите силу. Пока мы разговаривали, вояка приблизился и встал в боевую стойку. Ваше высочество, прошептал он, я не знаю, что происходит, но я совершенно не могу управлять своим телом. Нам с вами придется драться. Понимаю, все в порядке. Я вдруг подумал, что если каждый из заложников исполнит волю разумника, что его заклинание исчезнет. Я не успел додумать, как вояка пошел в атаку. С трудом увернувшись от его кулака, я сдвинулся и ударил его в печень, а потом сделал подножку. На минимальных затратах магии, мои движения были чуть быстрее, чем у обычного человека. Мой противник не удержался и схватился за ближайшее кресло. Я видел, что он не особо стремился меня атаковать. «Вы можете сопротивляться магии?» – спросил я, беря его в захват. «Немного, буквально на пределе сил», – прохрипел он, практически не сопротивляясь. «Вы же не убьете меня?» «Нет, конечно же, нет». «Тогда заранее прошу прощения за это», – сказал я и кивнул Левкову. Через мгновение вояка лежал на полу без сознания. Святослав отступил, стараясь незаметно стереть с лица пот. «Прекрасно!» — крикнул со сцены Соколов. «Давайте поаплодируем нашему победителю!» Зал взорвался хлипкими хлопками. «Значит, они не все под его подчинением постоянно. Больше походило, что он внушил им страх и жгучее желание убить меня». Реакция пленников рассердила Соколова. Он стиснул зубы, но затем выдохнул и продолжил свою речь. «Да, соглашусь, один противник, это несерьезно, нужно больше». И он щелкнул пальцами. Увидев перед собой троих, я напрягся. «Если он продолжит в том же духе, то мне придется биться со всеми. Меня это совершенно не устраивало. Что за любовь к дешевым трюкам, Степан? И все из-за одного удара в лицо? Неужели был задет твой мозг?» Ответа не последовало, да и не до него сейчас. На меня неслись трое вооруженных офицеров, вытаскивая на ходу шпаги. Их глаза горели ненавистью. Места для полноценной драки на длинных шпагах в узком проходе не было, и им пришлось нападать по двое. У меня же, в отличие от них, не было никакого оружия, только магия. Я ускорил время и начал наносить удар за ударом. Нос, корпус, солнечное сплетение. В конце выбил шпаги и кинул их своим ребятам. В тот момент, когда я закончил, офицеры даже не успели сообразить, что произошло, но уже стонали от боли. Я поднял взгляд на Соколова и улыбнулся. Тот раздраженно дернул щекой. Как же приятно ломать чьи-то планы. Быстро проверив остатки магии, я повторил свой заход, и через пару мгновений все трое лежали рядом друг с первым воякой. Если так дальше пойдет, то скоро их уже некуда будет складывать. Так вот какая у вас магия, рассмеялся Соколов. Да вы просто очень быстрый, неплохо. Я бы даже поаплодировал, да руки заняты. Он поднял руки, чтобы снова хлопнуть в ладоши. Мне это уже надоело, и я решительным шагом направился к разумнику. Пора с этим заканчивать. Тот увидел меня, театрально подскочил и затараторил. Я бы на вашем месте близко не подходил. Мало ли как могут повести себя наши глубоко уважаемые гости. Вдруг они начнут нападать на вас все разом, или, может быть, просто умрут. Серьезно? Усмехнулся я. Прямо вот так, ты готов убить 30 человек, и кто ты будешь после этого? Победителем, идиотом, покачал я головой. Я и пальцем к тебе не прикоснусь, слишком неприятно. Чему вас в академии учат? Смерть всем, что потом будут про вас говорить, убийцы. Как будто вы избежали таких слухов. Послушайте только, заговорил он шутовским тоном, это же самый Герман. Он любит пытать магов, собирает их в кружок по интересам и мучает, пока те не умрут. Чудная история, да, он перевел взгляд на моих ребят, и я едва успел обновить перед ними щит. Соколова передернуло, он не смог взять их под контроль, а у меня ведь почти не осталось сил. Второго такого удара я не сдержу. Ой, а кто у тебя тут такой молодец? Вдруг улыбнулся Соколов. Да это же воздушный маг. Какое очарование. Всегда любил ветерок. Я резко обернулся и наткнулся на остекленевший взгляд Ватрухина. Он стоял в стороне от всех и, видимо, до него мой щит не достал. Зараза. Заморозить я его уже не смогу, ведь тогда я исчерпаю резерв до нуля, и не останется магии для самого Соколова. Рискнуть и остановить разумника, врал ли он про смерть пленников, или только играл словами. Я глубоко вздохнул, чувствуя, как поднимаются волосы на голове. Игорь начал колдовать. Остальные стояли и смотрели на него, не зная, как поступить. Смотрите, какие нерешительные у тебя помощники. Их друг сейчас разнесет здесь все, а они замерли столбами. Эй, покажи, что ты можешь, крикнул Соколов. Гул ветра нарастал, захлопали ставни, с головы одного из офицеров сорвало фуражку. Упругая волна хлестнула меня в спину. Следующий удар пришелся по последнему ряду, его разнесло в щепки. Я вцепился в одно из кресел и обернулся. Маги стояли, прикрыв лица руками, и не отрывали беспокойных взглядов от воздушника. Вот это силища! Радостно взревел Соколов. Такого бриллианта в моей коллекции не было. Продолжай, не сдерживайся. И вдруг посреди воя стихии раздался короткий глухой стук, и ветер неожиданно прекратился. Молодцы, подумал я. На лице Соколова мелькнула досада и разочарование. Он прошелся по сцене, приглядываясь то к сидящим в зале, то ко мне, то к команде за спиной. Остановился, топнул и улыбнулся. Жаль, жаль, громко сказал он. Не даешь ты своим ребятам развернуться. Да парни, а я-то рассчитывал посмотреть на них в дейс. Я не выдержал и выжал из себя остатки сил. По нервам хлестнуло холодом, и маг разума застыл с открытым ртом. В зале раздался единый вздох и, наконец, стало тихо. Но радоваться я не спешил. Обернувшись на ребят, я увидел Гаврилова, который присел возле Игоря. «Ты его?» – спросил я. «Да, лучше ничего не придумал». Он развел руками. «Молодец. Сильно? Да вроде не очень». Задумчиво проговорил он. Я проверил, показатели в норме, просто выключился, сказал Левков, бросив взгляд на воздушника. Удар вышел знатный. Спасибо. Я и сам хотел, но он не договорил, и я ободряюще кивнул ему. Гаврилов посадил Игоря удобнее и посмотрел мне за спину. А что делать с остальными и с самим Соколовым? Связать? Сейчас придумаем, ответил я и глянул на пленников мага. Почему они продолжают сидеть и не уходят? Этот вопрос мучил меня не меньше проблемы нулевого запаса магии. Ребята, это еще не конец, у меня плохое предчувствие, сказал я и замер, следя за каждым движением пленников. Прошло уже явно больше минуты, а они все сидели, ладно бы удивленно оглядывались. Нет, они продолжали смотреть на застывшего Соколова. Владимир Иванович, ко мне подошел Артем и пихнул в руки свой медальон. Мне кажется, он вам будет нужнее. Я от души поблагодарил парня. С удовольствием воспользуюсь сферой, но как только хоть немного накоплю силу. О, первый боец очухался, Левков тронул меня за плечо, показывая на вояку. «Что происходит?» — хрипло спросил он и дотронулся до горла. «Кто вы такие? Вы на меня напали». Я подошел и присел рядом с ним. «Что вы последнее помните?» — спросил я. «Помню, что приехал в управление на доклад руководству. В 9 утра он глянул на часы и оторопело поднял на меня взгляд. Куда делось полдня, чего я с вами рассиживаюсь? У меня дела». «Постойте, вы не закончили?» Мягко остановил я его и помог встать. «Что последнее помните?» «Так, погодите». Он тряхнул головой и скривился от боли в боку. Поздоровался со Светланой, но она меня проигнорировала. Расстроился. Поднялся на второй этаж. Там какое-то собрание странное было. Все слушали какого-то прощелыгу с усами. Вояка огляделся, и его взгляд остановился на Соколове, который все так же стоял на сцене. «Вот он, и все, дальше провал», — договорил и резко отступил от меня. «Он маг в военном управлении, и вы тоже. Прошу простить мое воспитание, но ситуация не сильно располагает к вежливости. Меня зовут Владимир Игерман, и так уж сложились обстоятельства, что да, я маг, и спас вас», — встрял Коровин, за что и получил мой укоризненный взгляд. «Спасли», — он задумчиво уставился на меня. «Поэтому у меня все болит», — мои ребята переглянулись и дружно кивнули на Соколова. «На вас воздействовал маг разума», — я кивнул на сцену. «Надеюсь, что сейчас все в порядке и вы можете идти». «Владимир Иванович», — обеспокоенно позвал меня Левков, — «кажется, начинается». Мы с воякой одновременно закрутили головой. «А почему все они сидят и не двигаются?» — тихо спросил он, мигом оценив ситуацию. «Вы знаете, у меня тот же вопрос», — пробормотал я, и словно в ответ зрители в зале обернулись на нас. «Вы знаете, что-то мне подсказывает, что вам сейчас пригодится моя помощь», сказал вояка и выпрямился. «Никогда не был против хорошей драки. Должен предупредить, что они по мою душу и вы не обязаны мне помогать», быстро сказал я, давая ему шанс уйти. «Нет, Мишины с поля боя не бегут», прорычал он. Я кивнул ему и глянул на своих ребят. Они напряженно вглядывались в пустые глаза пленников. «Никого не убивать», — скомандовал я. «Действуем аккуратно, магию используем по минимуму. Основная работа на Бусинове, Коровине, Левков их прикрывает. Много силы не трать, будешь потом оказывать первую помощь. Гаврилов, с тебя не дать им навалиться толпой. А нам что делать?» — встряли огневики. «Точечно воздействуйте на то, что у них в руках. Ожог на руке залечить проще. Следите за Игорем, как только придет в себя, сразу в строй. И уберите этих троих с прохода», я показал на лежащих на полу офицеров, затопчут же. Артем, Сергей и Левков сразу бросились их затаскивать на стулья. «Как интересно», вдруг сказал вояка. «Мне всегда было любопытно посмотреть, как выглядит магия. Жаль, что в таких обстоятельствах», покачал я головой, а зрители уже начали одновременно подниматься и резко идти в нашу сторону. Кто-то перепрыгивал через ряды, кто-то обходил сбоку, но основная масса шла по основному проходу прямо на нас. Я еще раз проверил резерв, но там не было даже крупицы силы. «Значит, придется работать руками. Убить Германа», грохнуло в зале, и люди пошли в атаку. Глава 17. Время растянулось без моей помощи. Словно в замедленной съемке я видел перекошенные лица мужчин и женщин, жаждущих убить меня. В проходе могли поместиться в ряд всего четверо человек, но другие заходили справа и слева, перебираясь через кресло. Они падали, но снова поднимались, пытаясь добежать до своей цели первыми. Вперед вырвались два штабных офицера, совсем юные аристократы, могущие врач из медпункта. Из них больше всего опасений у меня вызывало именно последнее, так как она славилась вспыльчивым характером и тяжелыми кулаками. Слышал не одну историю, как она сначала ломала хамам руки, а потом сама же их вправляла, без анестезии. Из-за плеча хлестнул водяной кнут, и один из офицеров споткнулся. Он машинально схватился за полу халата врачихи и, сбив ее с ног, повалился на пол. Воспользовавшись этой заминкой, я быстро вырубил парнишку. Кажется, бедняга даже не понял, откуда ему прилетело. Оставшийся на ногах офицер решил с наскока пробить мне в челюсть, но я увернулся, хорошенько врезав ему под дых. Пока он ловил ртом воздух, я порадовал его коллегу ударом по голени и постарался, чтобы тот упал в сторону кресел. Не хотелось бы устраивать свалку поверженных врагов. Одиночные вопли боли и легкий запах жженой плоти возвестили о работе огневиков. Ведь не обязательно поджигать, если можно сильно нагреть. Мишин взял на себя приближающуюся врачиху. Она была без оружия, но размер ее кулаков вызывал у меня уважение с одновременным сочувствием вояки. Но он смог меня удивить. Ловко поднырнув ей под руку, он аккуратно и почти нежно ударил ее в висок, и она упала прямо ему в руки. Вояка охнул от неожиданного счастья, которое на него свалилось, и усадил ее в кресло, и едва не попал под боковой удар от офицера. Я успел выставить блок, а Гаврилов хлестнул плетью, отшвырнув нападающего метра на два от нас, но на его место сразу же пришли другие. Дальше все завертелось в безумном хаосе. Воздушники щедро раздавали короткие тумаки с сжатым воздухом, Левков старался усыплять сразу по несколько человек, но, как выяснилось, он не сразу определил нужное количество силы, и некоторые из пленников поднимались от малейшего толчка и снова бросались в нашу сторону. С трудом увернувшись от швабры, подпрыгнул и сбил уборщицу с ног. Она обиженно глянула на меня, хотела продолжить атаку, но тут же свалилась в обмороке. «Спасибо, Святослав», — успел подумать я, принимая очередной удар на предплечье от прыщавого посыльного. Он сражался яростно, пытаясь дотянуться до меня своими маленькими кулаками. Мы так бы горцевали еще долго, если парнишка не получил удар по затылку от Мишина. Благодарно кивнув, я уже смотрел на нового нападающего. Им оказался повар. Массивный, грузный мужчина с огромными руками и здоровенным ножом. Ох, это будет непросто. Вояка подлетел и постарался достать его в корпус, но повар ударил его наотмашь, и Мишин отлетел в сторону кресел и упал между рядами. Тут же на него сверху набросились молодые офицеры, которые лезли через кресло. «Гаврилов!» — крикнул я и махнул в сторону свалки. «Есть! Водяные плети, как живые, раскидали тощих военных, а я замер перед следующим броском. Ко мне бежал усатый начальник приемной комиссии. Вот уж с кем мне не хотелось драки. Нормальный мужик, мы с ним даже подружились. Артур Витальевич!» — рявкнул я. «Стоять! Смирно!» Начальник замер, машинально вытянулся по струнке и удивленно на меня глянул. «Владимир Иванович!» Но я не успел порадоваться, как в него влетел какой-то старик в теплом пальто. А он-то откуда взялся, помахивая своей клюкой? Он приложил по голове и Артура Витальевича и почти достал меня. Я отпрыгнул в сторону и на мгновение растерялся. Нет у меня привычки бить стариков, но он не оставил мне выбора. В одно мгновение трость в его руке распалась на две части, и в мою сторону понеслось хорошо отточенное лезвие. «Твою ж сияющую сферу!» — крикнул я, пытаясь увернуться от этого смертоносного оружия, и чуть было не споткнулся о швабру, которую не так давно выбил у уборщицы. Поддев ее ногой, я подхватил ее, и дальше началось серьезное сражение. Деревяшка против длинного клинка. Лучше б я подсвечник взял. Старик уверенными движениями заставлял меня отступать. Да я и не был против. Боялся лишний раз атаковать. Не приведи святые наместники, он помрет от инфаркта. Однако срезанный лоскут с моего пиджака изменил мое мнение о нем. Да и остальные напирали. В очередной раз скрестив наши импровизированные шпаги, я выкрутил швабру и с силой отбросил старика на кресло. Пока он барахтался между сидениями, ко мне уже подходили другие, желающие моей смерти. «Да когда ж вы кончитесь?» — в сердцах прорычал я. Вдруг передо мной вырос водный щит, а через секунду в нем застрял короткий нож. Мысленно поблагодарив Гаврилова, я выхватил оружие и снова ринулся в драку. И в этот момент метрах в 10 от меня появилась обрюзгшая фигура Горюнова. Вот кому, кому, а ему я с превеликим удовольствием дам в зубы. Главный комендант управления выглядел все так же неприятно. Он глянул на меня своими поросячьими глазками, покрасневшими от ярости, встряхнулся всем телом, зазвенев наградами, и быстро пошел на меня. Сейчас он больше напоминал бегемота, чем человека. Если он наберет скорость, то никакая магия мне не поможет. Остальные нападавшие даже уважительно разошлись перед этой махиной, опасаясь, что он их затопчет. Только вот как с ним справиться? Позади ребята и Мишин, магии нет, в руке только короткий нож. Что ж, придется напрячься. Когда Горюнов начал бежать, я это ощутил стопами, но стоял и не двигался, давая ему приблизиться. 5 метров, 3 метра, 2. Его толстые пальцы тянулись ко мне, желая раздавить меня, как букашку. Горюнов тяжело дышал, лицо покрылось каплями пота, но упорно пер на меня. Едва между нами остался всего метр, я уже придумал, как его одолеть. Ведь, как говорят, чем больше шкаф, тем громче он падает. Комендант замахнулся кулаком, а я поднырнул, коротко ударил и отскочил. Горюнов охнул, но не остановился, снова занося руку для удара. Я раз за разом уходил из-под атак, изматывая его. Это мне удалось сделать быстро. Когда лицо моего противника стало цветом перезревшего помидора, который вот-вот лопнет, я решил добить его. Поймав момент, я подскочил вплотную и исполнил свою мечту, врезал Горюнову в зубы. Боров взвизгнул, и из его рта брызнула кровь. Я улыбнулся. Взревев, он бросился на меня, и тут же получил точный удар каблуком по голени. Его лицо исказилось, глаза чуть не вылезли, ноги Горюнова подкосились, и он рухнул, подняв в проходе пыль. Встать он, слава сияющим сферам, не пытался. Увидев поверженного здоровяка, оставшаяся толпа на мгновение умерила свой пыл, дав мне драгоценные секунды, чтобы перевести дух. А потом все продолжилось. Офицеры, посыльные, секретари всех мастей, пробирались сквозь друг друга тела и тянули ко мне свои руки. Не было ни секунды, чтобы даже резерв проверить. Запах подпаленной кожи и волос уже забил нос. Под ногами натекла лужа. От порывов ветра разбилось окно. Этому пора положить конец. «Воздух! Щит!» — крикнул я. Перед самым носом появилась мутная завеса. В нее тут же посыпались удары и прилетела поварешка. 30 секунд, — предупредил меня Коровин. Прорва времени. Я заглянул в себя и, наконец-то, увидел крошечные золотые искорки. С облегчением вздохнув, я сжал в руке два медальона, свой и Артема, и напитал их силой. Магия прохладным потоком пробежалась по телу, подарив мне бодрость.